не составляло труда, даже если она не рассказывала о встрече на берегу протоки. «Она очень устала и спит», — проговорил Ярослав. Супермен снова спустился в рубку и появился назад через минуту, с кем-то советовался. Стриженные ребята с автоматами стояли как статуи. «Мы ее забираем с собой», — заявил бородач и спрыгнул на берег. «Вы где, Ярослав? Слышали, что я сказал?» Ярослав вышел из-за камня, забросил карабин на плечо. «Здесь, боярин, моя вотчина», — проговорил он, ощущая прилив воинственной силы. «Пока Юлия не выспится, никуда не поедет». Супермен подошел вплотную, дыхнул в лицо. Его дружелюбие как рукой сняло. — Послушай, егерь, ты понимаешь, что произошло? Она пришла ко мне пешком через горы и теперь находится у меня в гостях. Ты нарушил покой в заповеднике, а потому я изымаю катер и отправляю вас назад в пешем порядке. Я правильно понимаю, что произошло? — Да, ты все правильно сказал. Только не отдаешь себе отчета и не думаешь о последствиях. Он был поздоровее ростом и шире в плечах. Под тонкой маечкой бугрились хорошо накачанные мышцы и шея, как у племенного бугая. Но Ярослав угадывал пока неясную его нерешительность. И угроза его происходила от некой зависимости. Зависимости то ли от человека, который находился в кубрике, то ли от самой Юлии, от ее воли. «Я все сказал, парень». На американский, понятный ему манер, проговорил Ярослав. «Катер на прикол. Иди на палубу. А на рассвете всем на берег и по азимуту к летнему озеру». Бородач все понял и резко поменял тактику. «К тебе хорошо относится Овидий Сергеевич, надо ценить это и не портить добрососедских отношений. Ты же дипломат, насколько мне известно. Очень тебя прошу, поднимись к себе и приведи сюда нашу девушку. Сделай это сам и не понуждай меня к непопулярным мерам. А если тебе нравится катер, возьмешь его себе, когда девушка будет здесь». «Да, катерок у тебя замечательный», — похвалил Ярослав. «Всю жизнь мечтал». «А если Юлия не захочет ехать с тобой?» «Этого не может быть», — уверенно заявил Супермен. «Ты же понимаешь, молодая девушка, детство не выветрилось, нельзя злоупотреблять романтическим настроением. К тому же мы с ней послезавтра уезжаем за границу». «Вы с ней?» Ярослав почему-то сразу поверил и ощутил всплеск ревности. Боярин почувствовал это, надавил на больное место. «Мы с ней! Надолго и вдвоем!» Тут уж надо было бить врага его же оружием. «Поздно, боярин! Она не поедет?» «Что ты хочешь сказать?» Дрогнул и насторожился тот. «То самое, о чем ты подумал», — отпарировал Ярослав и усмехнулся. «Катя, расставь себе. Так и быть. Разрешаю сейчас же сняться с якоря, но озера проходить на малых оборотах. Ты все понял?» В темноте не видно было выражения ни глаз, ни лица. Белесое пятно, окаймленное черной бородой. Однако Ярослав ощутил, как от супермена пахнуло злостью. Ничего не говоря, он заскочил на палубу и, толкнув на ходу стриженного с автоматом, скрылся в кубрике, пошел докладывать начальству. Ярослав подумал, что в кубрике находится Овидий Сергеевич. Но из недр белого суденышка появился совсем незнакомый человек. Закомарного по фигуре можно было узнать и ночью. Этот же как-то неумело спустился на берег,